Всем здравствуйте, в эфире радиостанция Москвы, программа 48 минут, Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ДАСС, приветствую вас. Добрый вечер. Я рад вас видеть в столь поздний час. И я тоже рад вас видеть, но я хочу обратить внимание радиослушателей, что сегодня, вот сейчас скажу, сегодня, друзья мои, уважаемые радиослушатели, вам надо срочно прильнуть к радиоточкам, к радиоприемникам. Сегодня звездный час Алексея Нарышкина. Долгие годы он терпел унизительное состояние, когда рассказывал про какие-то интервью с какими-то большими руководителями, главами государств и правительств. Он смотрел завистливыми глазами. И вот, наконец, свершилось. И это действительно, я говорю сейчас в данном случае уже без иронии, удача Алексея. Он взял интервью премьер-министра Королевства Норвегии Эрны Сульберг. И это, так сказать, событие и послужило, собственно, основанием для того, что в этой студии в столь поздний час мы поговорили о прекрасной даме, она уже девушка не очень молодая, ей 58 лет, о премьер-министре Королевства Норвегии Эрне Сульберг. Поэтому я сегодня как выступаю в роли Нарышкина, а вот Нарышкин будет таким молодым Гусманом. Нет, вы все не так поняли. На этой радостной ноте мы, в принципе, с вами прощаемся, Михаил Александрович. Да, спасибо большое. Спасибо, дальше я буду солировать. Да, я понимаю, будешь рассказывать один, подробно, в деталях. Хотя и мне есть кое-что рассказать, но об этом позже. Но вы можете сейчас в сжатом виде пересказать. И я просто не буду вас задерживать, поедете поскорее домой. Нет, я сначала должен высказаться тебе, ты должен высказаться, сказать, как это было, во что то ты был одет. То есть вы еще на правах старшего товарища посмотрите, хорошо ли у меня получится, дотяну ли я по времени, да? Вдруг я выдохнусь на полпути. Как ты, во что ты был одет, во что одета была твоя собеседница? Мне это все детали, на которые вы обычно обращаете внимание. Не только. У вас был хороший разговор, правда, сказать, на твой вкус, но тем не менее. Ну, мы сегодня, кстати, послушаем небольшой фрагмент из небольшого интервью. Все-таки времени у премьер-министра Норвегии было немного. Что ты говоришь? Я напомню, что в смысле? Так мало? Да, я напомню, она на прошлой неделе была на Арктическом форуме. Это мероприятие, где кроме России была и Норвегии была представлена еще и Исландия, и Швеция, и Финляндия. Но вот, кстати... Ты знаешь, Норвегия, конечно, страна, часть Арктического форума, но она очень и очень такая, знаешь, сугубо европейская страна. И не только по географическому положению, хотя она, естественно, северная Европа, но вот то, что называется по своим историческим корням. И я бы даже так сказал, по психологическому портрету ее жителей. Причем, ты понимаешь, что интересно? Вот ты об этом говорил, но... Штатство небольшая, там живет чуть меньше 5 миллионов человек. Вообще, знаете, такие небольшие страны очень удобно мерить в Москвах. В Москвах или в Москвах. В смысле? Ну, вот страны... Сколько Москвы помещают? Да, сколько Москвы. Ну, ты знаешь, сколько стран вообще Москве, это да. Такая, тоже, я тебе скажу, условная арифметика. Потому что вот недавно я вот одним днем летал в командировку в Стамбул, да. И оказался, я бывал в Стамбуле до этого много раз, естественно, в своей жизни. У вас были переговоры с Эрдоганом? Нет, не с ним. Вот. И ты знаешь, что интересно, там открылся новый аэропорт. Огромный. Циклопический. 76 миллионов квадратных метров. Но самое сильное сравнение. 76 миллионов квадратных метров. Ну, это вместе не только здание, вся территория. Так вот, но больше всего мне произвело впечатление, что территория, внимание, аэропорта Стамбула больше территории Манхэттена. Вот остров Манхэттен по площади, где находится, это сильно звучит. Ну ладно, это мы отвлеклись от Норвегии. О чем угодно, Михаил Соломонович, только не о премьер-министре Норвегии, да? Просто, видимо, зависть ваша профессиональная, она не дает вам возможности сказать хоть что-то о ней. Но знаете, ну, что? Скажи. Самое интересное. Самое интересное, вот мы когда встретились с госпожей премьер-министром... Так, романтично. Мы с ней... Я почему-то... У меня был перед глазами ваш светлый образ. Как вы обычно берете интервью для программы «Формула власти»? Даже надел желтый пиджак. Фотографии или камеры просто искажали все. Так. А, Я перед тем, как у нас запись началась, я ей рассказал историю, как мы были, делали интервью, делали передачу для нашего канала в YouTube. Это такой проект, который только стартовал. Особняк, когда мы ходим по разным посольствам здесь в Москве, по резиденциям, и нам послы рассказывают, вот, в каких они и интересных интерьерах, да, живут. Ну, кстати сказать, в Москве есть несколько посольств, здания которых на самом деле в высшей степени исторические. Ну, хотя взять посольство Италии, просто, да, которое после революции было посольством Германии, и где было знаменитое покушение, даже убийство посла Мирбаха. Но мы с коллегами пошли на самом деле по алфавиту, были в Австралии, у посла Австралии, были у посла Австрии, дальше, видимо, Бенин. Азербайджан ты пропускаешь с Армении? Как-то у тебя с географией. Как неловко получилось. После Австралии у тебя сразу Бенин. Как-то странный маршрут уехал в Москву. Я не редактор этой программы, не продюсер, я просто... Ну, ты хоть грамотный человек, ты хоть книжки читаешь, я надеюсь. Бывает. Есть такой грех. Прочитай как-нибудь. И вот я как раз Эрни Сульберг такой в качестве затравочки рассказываю о том, что, вот представляете, были недавно у посла Австрии в гостях, а у него в этом самом здании, здесь в Арбатских переулках, у него... В свое время Риббентроп оставался на ночь, а через несколько лет после этого Черчилль оставался. Я ей это рассказываю, что у него прекрасный рояль, и представляете, вот и даже не мог сдержаться, поиграл Грига. Она говорит: Григ, отлично, так я Грига очень люблю, более того, мы с ним из одного города, из Бергена. И что самое интересное, сама наша героиня Эрна Сульберг, она в детстве очень-очень по музыке была способна, профессионально фортепиано тоже занималась. У нас, конечно, не было возможности на форуме поиграть. Вот ты был замечательной дамой, премьер-министром Норвегии. А какой политический строй в Норвегии? Ты поинтересовался так до того, как ты брал интервью? Ну, в смысле, парламентская республика. А что? Боже ты человек, Нарышкин. Господи, боже ты человек. Говорить с премьер-министром, так и не выяснив до конца, а какой же политический строй в их стране. А вот то, что монархия тебя... А, ну хорошо, да. Ну хорошо, да, ну хорошо. Где парламентская республика? Не, ну хорошо, да, да, все. Ну да. Ну извинись перед радиослушателями хотя бы. Извинись. Я каюсь, да. Вот я вот был уверен, что пошел премьер-министр, так и не выяснив, что там монархия. Давайте сделаем... Хорошо, так, ладно, стоп. Нет, я уже от тебя не отстану. Мы сделаем такой вывод. Я от тебя не отстану. Нарышкин больше никогда не будет брать... Нет, бери, только интересуйся. У президентов, у премьеров. Хорошо, вопрос. И всегда допрашивают. Хорошо. А как... Вот мы же выяснили, что монархия. А кто там, король или королева? И как зовут монарха? Так, это интересно. Алексей Алексеевич Венедиктов, слушаете ли вы нас? А если вы наш слушатель в эти минуты, вы, пожалуйста, поймите, насколько широки географическо-политические познания ваших ведущих сотрудников. Ну-ну. То есть мы продолжаем. Я спрашиваю. В прямом эфире. У меня уже два промаха было. Да? Я начал с того, что тебе аплодировал за интервью с Эрной Сульберг, премьер-министром Норвегии. Не слышал аплодисментов, я в Сапсане просто. Да, а вот Сапсан, скажи, пожалуйста, так кто там монарх, мужчина или женщина? И как зовут монарха? Мужчина. Так, садись, 4. А как зовут? Я просто не брал интервью. Его зовут Харальд Пятый. Конечно, Харальд. Молодец. Просто на языке вертелось. Так вот, первая статья Конституции Норвегии гласит: «Королевство Норвегии – свободное, независимое, неделимое королевство. Формой его правления является ограниченная наследственная монархия». Поэтому, при всем уважении к твоей собеседнице, все-таки главный человек, хоть и ограниченными правами, там его величество монарх, в данном случае – король Харальд Пятый. То есть надо было не в Петербург ехать, а все-таки в Осло. А знаешь... За интервью с человеком, который принимает решение. А из какой династии Харальд Пятый? Он из династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. О, господи. Мы не про Харальда Пятого. Нет, ну просто про Норвегию. Не говорить про госпожу Сульберг и говорить про Норвегию... Нет, я понимаю, что мы с вами всегда стараемся в этой передаче дать какие-то такие исторические справки, в принципе, о стране, но мне кажется, вы немножко сейчас преувеличиваете роль монарха в Норвегии. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, чем это, условно, монарх норвежский отличается от монарха в той же Великобритании? Мы всегда говорим, что монарх сейчас... Знаешь, если мы не берем само понятие, понятие глава государства, само понятие символ нации, само понятие хранитель как минимум национальных традиций и истории, само понятие то, что ты являешься лицом первым, который упомянут в Конституции страны, уже более чем достаточно. И тут не вопрос принятия тех или иных сиюминутных решений, а это часть истории твоей страны. Кстати, ну хоть столица ты знаешь, какая? Да, я же говорил, да. Какая? Молодец, здесь 4. Это норвежский хлопает сам себе. Там, кстати сказать, 19 властей в Норвегии, чтобы ты знал. Я просто понял, что Михаил Гусман с меня не слезет, открыл уже себе максимум справок на своем компьютере. Ну, так, и вот готов и теперь отражать эти наглые атаки. Безграмотность меня... Один у вас человек, который действительно достойно себя ведет, это Соломин. Вот он сидит и готовит. Я думал, Венедиктов. Нет, Венедиктов главный редактор. Я не имею права давать Венедиктову оценки. Ему пусть дают «Газпром-медиа», пусть дают ему оценку. А вот, так сказать, сотрудникам имеет Соломин право. Так себе, ладно. 428 коммун. Прекрасной королевстве Норвегия. 428 коммун. Территория 385 тысяч квадратных километров. Вот так. К нашей героине давайте перейдем. Давай. Мне вот, что на самом деле больше всего было интересно, и я об этом интервью спросил ее, и мы потом в конце передачи поставим этот фрагмент. Mm-hmm. А огромное количество женщин, на самом деле, сейчас, в принципе, в политике по всему миру становится все больше и больше. И более того... И более, да, мировая тенденция. Да. И более того, Эрна Сульберг. Я с удивлением обнаружил, что именно она в Норвегии стала таким локомотивом вот этой истории с введением женщин на высшие посты в государстве. То есть у нее ключевые из 19 мест в правительстве, она, когда заняла этот пост главы правительства, она 9 мест отдала женщинам. Ну, то есть это же история не про кризис кадров, не про какой-то кадровый голод. Это вот у нее есть такое понимание, что надо этой проблематике уделять больше внимания. Я когда спрашивал, а вот вам нравится, что есть вы, во-первых, премьер, канцлер Германии, Великобритании, вот женщин больше. Она говорит, ну, мне не то, что это нравится, ну, и, конечно, я довольна, это хорошо. И она говорит, что женщины, в принципе, я спрашивал, с кем легче общаться, он говорит, что женщины, когда они на такой должности, они мало чем отличаются от мужчин. То есть это вот скорее как функция. И не, там, ну, там нет вот такого, я, что вот встретились как будто на высшем уровне две подружки. Ты знаешь, это вообще вопрос ты затронул для меня достаточно принципиальный. Какого рода? Понимаешь, мне кажется, что уже мир, достаточно в европейской его части, в американской его части, дошел до такого периода, когда даже сравнивать политиков женщин и мужчин уже не очень этично. Потому что, понимаешь, это не совсем справедливо. Пора перестать этому удивляться. Есть выдающиеся женщины-лидеры, есть слабые мужчины-лидеры, и наоборот, есть выдающиеся мужчины-политики, и женщины не очень успешно справляются с своими обязанностями. Так что это, на мой взгляд, это где-где в политике, как сказать, даже в ее высшем этаже, мне кажется, гендерное равенство почти достигнуто. В целом, если взять по миру. Поэтому... соглашусь, просто, например, опять же, в чем интересен здесь опыт Норвегии, потому что, в отличие от США, где женщина и претендовала на пост президента, и женщины не раз становились секретарями Мадлен Олбрайт. Я тебе больше скажу. Больше, вот ты вот упомянул Соединенные Штаты. Оставляя в стороне там симпатии, антипатии госпожи Клинтон и прочее. Но то, что она политически была готова занять этот пост, это, безусловно, с точки зрения подготовки, и не случайно все-таки половина, даже чуть больше американцев проголосовали за нее. Это говорит о том, что и в такой стране, в Америке, где не было никогда 45-й президент, и все мужчина и мужчина, тем не менее уже и Америка созрела во главе своей страны иметь женщину. А у нас есть несколько минут до перерыва. Давайте все-таки расскажем подробнее о биографии. Шульберг. Да, потому что кроме того, что она родилась там же, где родился Грик, только на 100 лет раньше, мы ничего и не рассказали. И не так хорошо она пишет музыку. Ну, она... Я не знаю, она пыталась писать музыку. Ну, вообще, люди, кто родились в городе Бергене, на родине Грига, все немножко что-то пишут музыкальное. То есть, это маленькие... такая аномалия накладывает отпечаток. Ну, как-то город диктует свое. Ну, про семью давайте расскажем. У нее отец был консультантом по обслуживанию городского общественного транспорта. Не, ну, точнее говоря, просто работал в управлении трамвайных путей. А это так? Да. А, видите, у вас прямо уточенные данные. Просто трамвайщик. Не, ну так, управление, так сказать, менеджер по обслуживанию трамвая. Ну, не обходчик же путей. Ну, он был, так сказать, техническим работником, по большому счету. Мать была госслужащей, и, на самом деле, несколько было детей в семье, три дочери, и сестра Сульберг рассказывала, что... Очень-очень было ценно, что есть такая конкуренция среди детей, и во многом именно вот это вот формировало характер. Ну, смотри, если ты уж хочешь о ней детали биографии, тем более детские, ну, во-первых, она, ну, действительно, не знаю, писала или не писала музыку, но она играла в фортепиано, да. Играла в оркестре. Но другое, что она в 16 лет значит, и почти до 16 лет прожила в такой не очень симпатичной болезни под названием дислексия. Это, так сказать, когда молодой человек или девушка испытывает трудности при письме. Uh-huh. Именно поэтому она, так сказать, с юных лет сосредоточилась на таких предметах, как социология, история, география. Она, кстати, была очень активная общественница. Ну, это такая, то есть такая, это сложная история, когда ты знания можешь впитывать, можешь... Да. Она была активным скаутом. Mm-hmm. Такая. Но мы уже говорили как-то неоднократно, что такое скаутское движение, yeah. Такой предтеча, скажем, пионерского движения в Советском Союзе, скаутское движение существует и поныне, есть всемирная скаутская организация, она практически есть в любой европейской стране по сей день. Вот. Она вообще, так сказать, работала всякого рода в молодежных движениях, молодежных акциях. Они собирали там деньги на благотворительные фонды для неимущих детей там, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Она такая сознательная была. Общественно активная, да, такая, да, боевая, да. Девочка, знаете, как боевая девочка. Мне кажется, это, кстати, вот то, что дошла до премьерского поста, вот это было заложено просто в ее, можно сказать, юности. Ну и, кстати, я читал, что в семье часто всякие политические разговоры велись, и несмотря на то, что она была подростком... Ну, прости, политические разговоры в семье трамвайщика, госслужащих, ну да, ну, газеты комментируют, что это политический разговор, да? Но он работал в трамвайном управлении, какие политические разговоры, особенно ему? Ну, подождите, одно дело, ты просто сидишь, ужинаешь и слушаешь, что там у тебя папа с мамой... Или вообще молчишь. Говорят. Да, другое дело, ну, насколько я понял, она все-таки в это вовлекалась и... Она увлекалась в независимости от родителей, и в скаутском движении, и в молодежных акциях принимала участие, и прочее. И более того, что интересно, ведь она же пошла учиться в университет этого своего родного, да. Бергена, как раз именно по этим наукам, которые привели ее в политику, это по социологии, политические науки, статистика, экономика, это все то, что напрямую для европейцев ведет в политику. В Америке большинство политиков, ну, что-то, очень значительная часть, скажем так, это все-таки юристы. И они в особом ходу, и в особой части. А вот, так сказать, в политике. А вот в Европе, вот там, скажем, норвежская девушка, это собеседница, она вот увлекалась политологией, социологией, статистикой и так далее. Биографы рассказывают такую деталь биографии. В семье были, ну, не то чтобы свободные нравы, не слишком родители зажимали детей. То есть росли в абсолютно свободной атмосфере, при этом прививали им ответственность за свои поступки. И вот биографы рассказывают такой случай, когда с подругой Эрна Сульберг как-то решила попробовать покурить, и они были застуканы целиком. Сульберг взяла ответственность на себя. себя за всю вот эту инициативу, за вот это вот дерзкое такое желание попробовать что-то новое. Какие были на самом деле последствия для нее и для подруги, историю умалчивают, но тем не менее. То есть она такая вот не боялась даже в юном возрасте. Ну, она, я тебе говорю, она, как я понимаю, не знаю, мечтала ли она в юности стать премьер-министром, но то, что она уже, кстати, девушка еще вступила и в партию, вступила в консервативную Хэйры и работала в молодежной партийной организации, ходила в руководство отделений партии в родном городе Бергене и в своей губернии Хардаланд, что она возглавляла студенческую лигу партии еще в далеком... Мне, кстати, кажется, нельзя сказать, что... Я не смотрел статистику, но нельзя сказать, что это такая... Нетипичная история для Норвегии. Мне кажется, может быть, за счет того, что как раз страна маленькая и население немного, там, в принципе, каждый гражданин, маленький, большой, он в определенной степени ответственен за себя, за свое будущее. То есть такой вот политически активный. Нет, ну, просто человек выбрал себе путь, понимаешь меня? Не бизнес, там, не госслужба такая, так сказать, ну, чиновничья, а вот именно политическая история. Она и студенческий совет возглавляла, и была депутатом с 89 года парламента. Стоп, перерыв сейчас сделаем, программа 48 минут. На парламенте. Мы сегодня рассказываем вам про Эрну Сульберг, премьер-министра Норвегии. Здесь Алексей Нарышкин и первый заместитель гендиректора агентства ТАСС Михаил Гусман. Скоро вернемся. 48 минут. «22.30. Столица. На эхе новости. У микрофона Елена Леховская. Здравствуйте». Наш эфир продолжается. Это программа «48 минут». Алексей Нарышкин здесь и Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Еще раз всем здравствуйте. Добрый вечер. Я повторю то, что начал в начале программы. Кто-то вот включился недавно. Сегодня мы чествуем Алексея Нарышкина с его блистательной победой. Ему удалось при деятельной поддержки главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Вот недавно... При поддержке российских железных дорог. Российских... Без них это было бы невозможно. Да, потому что он на них добрался. Конечно. До Санкт-Петербурга. Во время арктического форума в Санкт-Петербурге взять интервью у прекрасного политика, прекрасной дамы, опытнейшего политика Эрны Сульберг. Правда, он при этом так не успел выяснить у своей собеседницы, в какой стране она живет. Он был уверен, что она живет в парламентской республике, и с удивлением узнал сегодня, что, оказывается, Норвегия – это королевство. Но что не поделаешь, есть куда стремиться к совершенствованию Алексею Нарышкину. Будем надеяться, что он к следующему своему интервью узнает, страну, какую страну что представляет его собеседник. За что я люблю наши с вами встречи, за то, что всегда можно... Обогатиться? Да, знаниями, знаниями обогатиться. Я всегда выхожу из обогащенный поздневечернего эфира человеком просветленным, совершенно другим. Неважно, кто был в особом мнении, неважно, о чем мы говорили с Соломиным в развороте. Правильно. Нет, то, что мы говорили с Соломиным в развороте, вообще никому не важно. Вообще никому не важно. Никому не важно. Давайте мы вернемся к Эрне Сульберг, премьер-министру Норвегии. Мы ее уже ввели в такие студенческие годы, выяснили, что она уже активной. Она уже девушкой была и лидером студенческого движения. Кстати сказать, в начале 90-х она возглавляла... Она с самого начала себя позиционировала как консервативную политику. Да. Именно поэтому она включилась в деятельность, прежде всего, консервативной партии Хейри. Собственно, она ее не изменяла. Возглавляла женский союз Хейри. Возглавляла партийный комитет по женским вопросам. Была членом рабочего комитета партии Хейри. То есть внутри партии Хейри закалялся характер политический, шло политическое взросление нашей сегодняшней героини и ныне премьер-министра королевства Норвегии Эрны Сульберг. В 28 лет стала она депутатом парламента и на протяжении 12 лет отстаивала интересы избирателей. В 2001 году у нее первый уже опыт работы в правительстве. Да, ну, надо сказать, тоже интересно. Министр коммунального хозяйства. Что? Конечно же нет. Поправляйся, конечно же нет. Вот видишь, ты министр по делам коммун и регионов, Это отнюдь не унизок, как сказать. Я понял, да. А что ты понял, Нарышкин? Трудности перевода, да. Не трудности перевода. Ты мало что не подготовился к интервью с ней. Ты даже передачу подготовился, что гораздо важнее. 4-0. Ой, Гусман, прямо вы его видели, дорогие друзья. Гусман светится, сияет сейчас. Но я возмущен. Только то, что сейчас, в столь поздний час, отсутствует Венедиктов на работе, лишает мне возможности писать ему докладную записку. Я могу писать его на анонимку, между прочим. Как вы обычно и делаете. Да, как вы делаете. Уже 3 лет. Довожу до вашего сведения, что Алексей Нарышкин, так сказать, просто не готовится к программе. Ну, все тщетно. Тщетно? Пока что. Пока, может, вот последняя капля как раз будет сегодня. Коммунальное хозяйство и министерство коммун – это разные вещи, конечно. Она министр, потом коммун и регионов. Это один из важнейших, скажем так, гражданских позиций. Да, а это как министерство регионального развития? Ну, наверное, это какие-то вопросы там распределения финансов. Взаимодействие. Там масса вопросов. Масса вопросов. Ну, например, вот что писали в то время средства массовой информации на Веге, и если, так сказать, на это, так сказать, обратить внимание, то она выбрала все в те годы, уже тихо-тихо прошло 15 лет, приоритетом своей деятельности это было улучшение условий в административных единицах, понимаешь? Тида помогать, так сказать, регионам более бедным, там, выделение им соответствующих, так сказать, централизованных инвестиций, каких-то. Это такая, так сказать, ситуация серьезная, потому что она представляла центральную власть. А регионы достаточно там самостоятельные, но они нуждаются в поддержке центра. Вообще, вот так вот интересно, мы говорим про бедные регионы Норвегии. Кстати. И это тоже вот, давай обратим внимание, те люди, которым наши сегодня слушают, им интересно, госпожа Эрна Сульберг, надо еще иметь в виду, что в это же ведомство входят вопросы миграционной политики. Ага. А, понимаешь... Ведь этих мигрантов куда направить? Достаточно, может, не так много, там, условно, как в Италии или там, в Германии, но миграционная волна докатилась и до Норвегии. И вот вопросы миграционной политики тоже были ее ведомство. Но это тогда еще в 2000-х. Она, кстати, сформулировала свою позицию в области миграции. Эта политика, как она говорила тогда, должна быть ограничивающая, но справедливая. Например, вот смотри. Вот тоже интересно, да, для понимания ее личности, ведь мы же, наверное, этим должны быть озабочены, когда делаем передачу, да. Например, именно она способствовала тому, что было отменено правило, согласно которому беженец автоматически получал право на жительство, если его рассмотрение заявки затягивать на срок 15 месяцев, больше чем 15 месяцев. Ее назвали, кстати сказать, вот вопрос. Внимание, радиослушатели, я задаю вопрос принципиальнейший для понимания нашей сегодняшней героини. Принципиальнейший. Итак. Сейчас есть последняя возможность остаться. Ну, да, но это возможно. И вот если сейчас 5 раз проколешься, я просто брошу каким-то предметом нашего звукорежиссера. Я могу, там, слава богу, стекло. Вот поэтому я брошу, с легкостью брошу. Жалкая попытка. Вопрос, да? Вопрос. Я могу использовать ТВЛ? За позицию в области миграционной политики. Как норвежские средства массовой информации называли твою недавнюю собеседницу, премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг, когда она была министром? Сперва. Внимание. Я тебе еще две попытки дам тебе. А ведь догадаться можешь ты, если подумаешь, если ты напряжешься, если вспомнишь Соломина, если вспомнишь уроки Венедиктова. Подумай. Железная Эрна ее звали. Ну, стерва и Железная Эрна, мне кажется. Синоним. Конечно. А что, первый вариант. Огромное количество мужей называют своих жен стервами. Хорошего смысла. Да. А на самом деле они просто железные жены. Конечно. Понятно. Вот, Нарышкин, ты меня просто сегодня опозорил в глазах радиослушателей. Просто в ушах радиослушателей. Про супругу давайте, кстати, расскажем. Про супругу ее, про мужа. Давай. Замуж вышла Эрна Сульберг в 35 лет, и ее избранником стал активист ее же консервативной партии, ее родной партии Синдры Финнес, который чуть-чуть даже ее моложе. Занимался бизнесом, занимался работой в профсоюзной организации, но когда жена уже начала активничать. Давай именно про жену поговорим больше. По мужу, так сказать, в конце концов, это не муж премьер-министр, а сама госпожа Сульберг. Почему? Слушайте, как бы. Давай хотя бы доведем ее до поста. премьер-министра. Вот вы, может быть, вам эти подходы чужды, но чужды. Известно же, что женщина в семье обеспечивает тыл. Ну, мужчина работает, это не мешает работать для женщины. Сейчас запутал меня. Запутали. Ну, поздно уже, да? Но у нас без 20. Почему ты хочешь сказать? А не надо игнорировать супруга Эрны Сульберга, потому что он обеспечивает ей тыл. Вы знаете, что он рассказывает в интервью, что он на протяжении многих-многих лет регулярно готовит ужин, потому что жена работает, а он целиком отдается семье. У них двое детей. Он готовит сам ужин. Молодец. Он рассказывает в интервью, как он ходит в супермаркет, выбирает товары со скидкой. Иногда у них рыба на ужин, иногда и макароны. А жена его железная Эрна. Стерва. Это ты, да, так сказал. Это я сказал, да. А норвежские журналисты назвали железной Эрной. Я после интервью уже с Эрной Сульберг взял, и поэтому могу смело давать такие оценки. А вы, поскольку только напрашиваетесь на интервью... Очень с твоей стороны нехорошо. Недальновидно, да? Нет, это не этично. Поговорил с женщиной, пытался как-то ей понравиться, вел с ней интервью. Стерва в хорошем смысле. А что стерва? А что стерва? Слушай, это как political beast, политическое животное. Это характеристика ее... Правление. Легально может быть использовано в эфире. Может, если вам еще Роскомнадзора прилетит за это слово, то соответствующее предупреждение. Ну, если вы анонимки будете писать не только Венедикт, но и в Роскомнадзор. Это письменная вещь, а не звуковая. А вот звуковые использования, так сказать, гадости, это плохо. Понятно. Хорошо. Так вот, в 2002-2004 году она была заместителем председателя партии своей Хейри. А вот уже с 2004 года 15 лет она как председатель партии. И при том, понимаешь, она заявила, что ее партия Хейри должна прежде всего проводить политику по решению социальных задач. И это ее цитата, я сейчас специально вот выписал ее и хочу, чтобы ты ее услышал, а уже заслушал, я думаю, точно услышал. Партии надо меньше говорить о миллиардах, а больше о людях. Меньше о деньгах, а больше о личностях. Меньше о доходе, больше о народе. Потому что главное богатство Норвегии в людях. Конечно, Это фраза годится для любой партии, которая, так сказать, должна, так сказать, думать о своем электорате. Безусловно. Только, вы знаете, удивительно, когда мы говорим про Норвегию и про озабоченность политиками жизнью простых граждан, которые, может быть, живут плохо, надо понимать, что мы живем в России. И мне кажется, жизнь среднего москвича, она гораздо хуже, чем жизнь самого такого бедного норвежца где-то. Нет, я не соглашусь с тобой. Во-первых, ты не очень знаком с жизнью, жизнь среднего москвича ты знаком. Вообще мало чем знаком. Сам к ней предложишь. Но я не думаю, что твоя жизнь хуже, чем жизнь бедного норвежца. Вот твоя личная, да? Я не думаю, чем жизнь. Я не про денежные какие-то выражения. Я предложил к среднему классу, да? Кстати сказать, оба. Я чуть постарше по возрасту, поэтому может, чуть аппор, то чуть помоложе, поэтому у тебя может не такой, как объективно. Но мы с тобой придем к среднему классу. Уверяю тебя, что бедный норвежец, почему бедный же, живет хуже нас. Я не так выразился. Не только деньги влияют, а условия жизни. Условия жизни в целом. Вот гарантии, качество жизни. Да. Гарантии, которые есть у норвежцев. Наверное, да. Гарантии хорошей жизни, которые есть, которые есть в России. Вообще-то говорят, существовал такой феномен, его, правда, назвали не норвежским, а шведским, потому что шведский социализм называли. Но да, там очень высокий уровень социальной защищенности, это правда. С сентября 2013 года Эрна Сульберг возглавляет правительство, как раз тогда проходили парламентские выборы. Ну, кстати, ее предшественник Йенс Столтенберг, который теперь... Очень известный, кстати говоря, политик. Да, он и премьером в Норвегии был. Сейчас мы его хорошо знаем по его деятельности в НАТО. Да, это правда. Надо, кстати, напомнить, что Норвегия входит в НАТО, не входит в ЕС. И вот в интервью, который мы послушаем... А почему она не входит в ЕС? Потому что... Шестой вопрос. Внимание, радиослушатели. Наш сегодняшний мой коллега, соведущий, молодой, талантливый журналист, один из ведущих журналистов по радиостанции. Терпит разгромное поражение. Не в этом дело. Он чудовищным образом к вечеру настолько выдыхается, что к программе нашей он, как правило, приходит совершенно неподготовленным. Он готовится к развороту с Соломиным, он готовится к летучкам с Венедиктовым, к беседам с очаровательной девушкой в Москве в коридоре. Первую очередь. Но к программе Ноль. По остаточному принципу. Вообще неизвестно какому. Почему? Вот простой же вопрос. Ой, вы смешные, я вам подыгрываю. Я не сомневаюсь, но ответа не дал. Почему не вступает Норвегия в Евросоюз? Ведь ответ на поверхности. Потому что сами не хотят. О, слава тебе, Господи. Даже на референдумах они голосуют против. Все время не хватает 3% для того, чтобы вступить в Евросоюз. Народ не хочет. Спасибо Эрне Сульберг, которая мне сказала об этом в интервью. Ах, наконец. Ах, вот откуда ты знаешь. Ой, ёпки. Ой, товарищи. Ох, горюшка ты моя горькая. Ну, давай дальше. Хорошо. Что интересного, да, она зачем в Петербург на самом деле приезжала? Она приезжала, не было контактов на высшем уровне между властями Норвегии и России с Олимпиады. Она написала замечательную книгу. В 2014 году. Замечательную книгу написала. И с очень характерным... По-моему, даже не одна у нее книга. Ну, вот одна книга, которая название очень нравится, и книга очень интересная. Я даже, так сказать, не могу сказать, что я внимательно прочел, но то, что я проглядел, это точно. Особенно, когда узнал, что взял интервью у нее. На норвежском. Книга называется... Нет, на английском. Книга называется «Люди не миллиарды». «People, not billions». Ну, вот это по мотивам вот этих вот тезисов, которые вы озвучили чуть выше, да? Нет, что надо? Нет. Она вообще, понимаешь, вообще в странах Скандинавии очень, ну, в Дании, в Норвегии, и Дания королевство, и там замечательная королева, и Швеция королевство, и Норвегия королевство. Но в этих странах очень, тем не менее, высокий запрос на социальную справедливость. Да. И там очень озабочено правительство социальными гарантиями. Вот то, что ты сказал, понимаешь, социальными вопросами. Поэтому вот она в своей работе абсолютно придерживается этого приоритета. Я продолжу то, о чем я сказал. Почему много говорили о поездке Сульберг на этот арктический форум на прошлой неделе? Потому что, во-первых, на протяжении 5 лет не было никаких контактов на высшем уровне между российским руководством и руководством Норвегии. А санкционный режим действует между странами. При том, что Норвегия, вот что меня больше всего удивляет, у Норвегии нет обязательств, скажем так, по каким-то объединениям вводить эти санкции, потому что есть санкции Европейского Союза и есть санкции отдельно Норвегии. Норвегия не входит в Европейский Союз. Тем не менее, на протяжении 5 лет она последовательно эти санкции продлевает. Но при этом... Она же все-таки входит в Евросовет. Она вообще НАТО Норвегия, понимаешь? Евросоюз, да, она формально не участвует в Евросоюзе, не голосует, так сказать, в Евросоюзе. Но, тем не менее, вот эти вопросы, которые связаны с серьезными политическими обстоятельствами, ну, она должна, так сказать, как-то, они должны соблюдать какую-то, так сказать, ну, скажем так, евросолидарность. Сульберг при этом говорит, что, конечно, санкции и, скорее, даже продовольственное эмбарго, которое Россия ввела в ответ, наносит ущерб экономике. Ну, миллионы евро точно страна уже потеряла из-за того, что не могут они экспортировать свой лосось, свою семгу к нам в страну. Но при этом Сульберг мне тоже в интервью говорил, что нашли они новые рынки сбыта. И что интересно, это Китай и Япония. Вот она в интервью с тобой сказала, мне кажется, вот на мой взгляд, хотел тебе еще 7-й вопрос задать. Вот, ну, успеете, давай. Хорошо. Вот на твой взгляд, это же вопрос не викторинный. 5-1. 6-0. Как? А что в чем один? Вопрос. Ну, хорошо, вопрос. Вот какую фразу из интервью тебе же Эрни Сульберг, ты считаешь ключевой? Вот ты, я могу дать тебе подсказку. Давайте. Ты журналист, эхо Москвы, российский журналист. Какая фраза ключевая? Мне вот как нравится. Гусман щедро распоряжается эфирным временем. Все, и на игры у нас хватило. Я спрашиваю. Повторяю эфира. Вопрос. Внимательно слушайте. Вы тоже можете поставить вопрос. Я не понимаю вообще ваш вопрос. Я отказываюсь. Вот ты дал интервью, правильно? Да. Это правда. Да. Оно было достаточно, ну, объемным. Хоть не длинным, но объемным. Вопрос. Я считаю, что госпожа Эрна Сульберг, как премьер-министр Норвегии, в интервью с журналистом «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным принесла ключевую фразу, которая могла быть фразой даже заголовочной. Она сказала, Географическое положение Норвегии как члена НАТО имеет очень большое значение для России, но мы не чувствуем, что нам что-то грозит со стороны России. Конечно же, это ключевая фраза для всего комплекса отношений между Норвегией, монархией, Королевством Норвегии и Российской Федерацией. Надо еще... Что обязательства Норвегии как члена НАТО безусловны, но поскольку Норвегия видит со стороны России мирную границу, не видит агрессивных намерений, поэтому всяческого рода отношения, экономические, культурные, могут развиваться. Мне больше, на самом деле, понравилась у нее фраза про то, что неважно, есть ли у твоего собеседника много ядерного оружия или нет, я сейчас близко к тексту, мы послушаем, еще идет цитата прямую, но со всеми она лично ведет переговоры на одном и том же уровне. Надо еще понимать, очень важно, может, заканчиваем, что одно из оснований для поездки Сульберг в Москву одним из оснований называли судьбу Фрудеберга. Это норвежец, которого его как осудили, раз... Кстати, да, его осудили, он получил 14 лет за шпионаж, при этом и в интервью... Она, кстати, сказать, нам... Ладно. И в интервью другим местным СМИ норвежским она ничего конкретного не говорила. Потому что судебная власть отделена, она приехала сюда... Как, впрочем, и Владимир Путин, которого тоже на арктическом форуме об этом спрашивали. Ну, потому что это совсем другой аспект. Понимаете? Но я просто хочу подчеркнуть, я смотрел как раз на той неделе перед ее поездкой норвежскую прессу, прям в оригинале, и много изданий писали о том, что вот обязательно должна наш премьер поднимать этот вопрос. Обязательно. Ты то знаешь, есть там вопрос помилования, вопрос обмена. Тогда послушай внимательно. Я думаю, что ты уж точно это должен знать и понимать, что не все то, что не комментируется публично, конечно, не все то, о чем не говорилось вслух на камеры, на самом деле не обсуждалось. Я думаю, что, и точно не исключаю, что даже в разговорах с нашим президентом она тебя могла как-то затронуть, что-то могла услышать, понравившееся ей, не понравившееся ей, там, оптимистическое, пессимистическое, это не суть важно. Но то, что в закрытой части это могло звучать, безусловно, почему нет? Я думаю, что так оно и было. Конечно. Для этого существует закрытая часть переговоров и открытая. С тобой одно, с президентом России совершенно другое. Спасибо. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Алексей Нарышкин. Оставляем вас с Эрной Сульберг, о котором мы уже рассказывали. Да, премьер-министр Норвегии. Счастливо. Всего доброго. Скажите, а вы правда считаете, что американские, европейские и норвежские санкции против России работают? Это вопрос об эффективности санкций как таковых. Работают ли они? Да, это ударяет по экономике. Да, это сокращает объемы международной торговли. Но влияют ли они? Скорее всего, нет. Но с другой стороны, если вы нарушаете международное законодательство, что сделала Россия, аннексировав Крым и поддержав внутреннее военное противостояние в Украине, мы обязаны как-то отреагировать на это. Мы считаем, что для нас важно отреагировать, и санкции — это форма реакции. 5 лет уже прошло, а Крым по-прежнему в составе России. Не пора ли все-таки признать, что Крым российский? Нет, я думаю, что мы должны по-прежнему настаивать на том, что если вы как страна подписали соглашение о границах с соседом, вы должны это соглашение уважать. То же самое касается морских границ. У нас есть морская граница, которую мы установили, и это было очень важным этапом нашего сотрудничества. Если у вас есть соглашение о границах, его нужно придерживаться. Это международное соглашение. Россия была его гарантом. Считаете ли вы Россию угрозой для Норвегии? Нет. Это очень важная часть нашей позиции, в вопросах обороны. Мы не верим в угрозу непосредственно Норвегии со стороны России. Мы не верим в агрессию против нас, но мы также знаем о свое географическое положение. Мы члены НАТО, и, безусловно, наше географическое положение имеет очень